17. Выбор гипотезы. Ты всегда был Джей Кей Роулинг. Историческая справка. В римском календаре идами назывался день в середине месяца. В марте, мае, июле и октябре иды приходились на 15 число, в остальных месяцах на 13. Начинаешь видеть истинное устройство мира. Чувствовать его ритм. Четверг, 7:24 утра, если быть точным. В руках Гарри покоился учебник, а сам он сидел на постели. Ему только что пришла в голову идея поистине блестящего эксперимента. Конечно, завтракать придется на час позже, но не зря же у него были шоколадные батончики. Эксперимент нужно провести незамедлительно. Гарри отложил книгу, соскочил с кровати, подошел к сундуку, открыл отсек, ведущий в подвал. Спустился и начал передвигать ящики с книгами. Конечно, стоило уже все давно распаковать, но он отставал в соревновании с Гермионой, так что времени катастрофически не хватало. Гарри нашел нужную книгу и быстро взобрался назад по лестнице. Остальные мальчики уже проснулись и собирались идти на завтрак. Гарри просмотрел оглавление, нашел список первых 10 000 простых чисел, открыл нужную страницу и протянул книгу Энтони Голдштейну. «Ты не мог бы мне помочь? Выбери 2 3-значных числа из этого списка, только не говори какие. Перемножь их между собой и скажи результат. А, и пожалуйста, перепроверь. Даже не представляю, что случится со мной или со Вселенной, если ты ошибешься». Поведение собеседника говорило многое о жизни когтевранцев в эти дни. Ведь Энтони и бровью не повел, и даже не спросил что-нибудь в духе «Ты свихнулся?» Или «Как-то странно, а зачем тебе?» Или «Что значит не представляешь, что случится со Вселенной?» Вместо этого Энтони молча взял книгу, достал пергамент и перо. Гарри отвернулся и зажмурился, чтобы точно ничего не увидеть. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, держа наготове блокнот и механический карандаш. «Готово», — сказал Энтони. «181 429». Гарри тут же записал «181 429» и повторил число вслух. А Энтони подтвердил, что ошибки нет. Затем Гарри бегом спустился на нижний этаж сундука, посмотрел на часы, они показывали 4:28, то есть сейчас было 7:28, и закрыл глаза. Через полминуты он услышал звук шагов и шум закрывающейся крышки сундука. Гарри не боялся задохнуться. Если покупаешь действительно хороший сундук, то в придачу получаешь чары свежего воздуха. Замечательная штука магия, можно смело забыть о счетах за электричество. Когда Гарри открыл глаза, он, как и надеялся, увидел на полу сложенный листок. Подарок от будущего себя. Назовем его «Бумажка 2». Гарри вырвал лист из блокнота. Назовем его «Бумажка 1». Конечно, это тот же самый лист бумаги. Если присмотреться, то можно увидеть, что оторванные концы идеально совпадают. Гарри мысленно представил алгоритм, по которому собирался действовать дальше. Если он развернет бумажку 2 и она окажется чистой, он напишет 101 умножить на 101 на бумажке 1. Свернет ее, час позанимается, вернется назад во времени, положит бумажку 1, которая станет бумажкой 2 в сундук, выйдет из него и присоединится к однокурсникам за завтраком. Если Гарри развернет бумажку 2 и на ней будут написаны 2 числа, он их перемножит. Если в результате получится 181 429, Гарри перепишет числа с бумажки 2 на бумажку 1 и отправит ее в прошлое. Если же нет, Гарри прибавит 2 к числу, написанному справа, и запишет новую пару чисел на бумажке 1, только если не получится больше 997. Тогда Гарри прибавит 2 к числу слева, а справа запишет 101. Если на бумажке 2 будет написано 997 умножить на 997, то он оставит бумажку 1 чистой. Таким образом, единственной стабильной временной петлей будет та, в которой на бумажке 2 записаны 2 простых множителя числа 181 429. Если план сработает, Гарри сможет использовать данный алгоритм для получения любого ответа, который легко проверить, но сложно найти. Он не только докажет, что при наличии маховика времени P равно NP. Нет, это всего лишь частный случай всех задач, которые можно решить с помощью такой уловки. Гарри сможет вычислять с ее помощью комбинации кодовых замков и любые пароли. Он даже сможет найти вход в тайную комнату Слизерина, если придумает систематический способ описания ее местоположения в Хогвартсе. Блестящая махинация даже по меркам Гарри. С трудом сдерживая волнение, Гарри поднял бумажку 2, развернул ее и увидел неровно написанные слова. «Не шути со временем». Дрожащей рукой Гарри вывел «Не шути со временем» на бумажке 1. Аккуратно ее сложил и решил не проводить поистине блестящих экспериментов со временем хотя бы до 15 лет. Более пугающих результатов, наверное, не получал никто за всю историю экспериментальной науки. Только час спустя Гарри хоть как-то смог сосредоточиться на учебнике. Так начался его четверг. Четверг. 15:32, если быть точным. Гарри и все остальные мальчишки-первокурсники собрались на поляне вместе с мадам Хуч. Рядом с каждым на траве лежало по метле. У девочек этот урок проходил отдельно. По каким-то причинам они не хотели учиться полетам при мальчиках. Гарри все еще не мог полностью оправиться после утреннего происшествия. Его продолжал терзать вопрос. Каким образом из множества стабильных временных петель была выбрана именно эта? А еще метла. В самом деле? Ему что, и правда придется летать на чем-то похожем на отрезок прямой линии? На объекте, чуть более удобном для сидения, чем крошечный камешек? Да кто только сообразил использовать их в качестве летательных средств, исключив все прочие варианты. В первый раз, услышав про метлы, Гарри понадеялся, что это просто фигура речи. Но нет. Сейчас перед ними лежали предметы, которые можно было описать только одним образом. Обычные деревянные метлы, какими метут пол на кухне. Скорее всего, человек, придумавший это, просто застрял на идее с метлами и не смог переключиться на что-то другое. Наверняка так и было. Не может же быть, чтобы, начиная с чистого листа разработку действительно удобного летающего устройства, кто-то в итоге получил приспособление для уборки помещений. На дворе стоял погожий денек. В ясном голубом небе ярко сияло солнце, словно специально настроенное ослепить всякого, кто посмеет подняться в воздух. А под ногами была сухая, прогретая и почему-то казавшаяся сейчас очень, очень твердой земля. Гарри неустанно напоминал себе, что это занятие для всех учеников, а значит, оно наверняка рассчитано даже на самых недалеких из них. «Вытяните правую руку над метлой, или левую, если вы левша», — скомандовала мадам Хуч. «И скажите «вверх». «Вверх!» — крикнули все. Метла Гарри сразу же легла ему в руку, что в кои-то веки вывело его вперед всего класса. Похоже, правильно сказать «вверх» сложнее, чем кажется на первый взгляд. Большая часть метел каталась по земле или уворачивалась от незадачливых наездников. Гарри был готов спорить на деньги, что Гермиона, у которой занятия по полетам прошли сегодня чуть раньше, справилась не хуже. Не может быть, чтобы у него что-то получилось с первого раза быстрее, чем у нее. И если вдруг выяснится, что исключением из правила стало «катание на метле», а не какое-нибудь интеллектуальное занятие. Уж лучше смерть. Когда, наконец, все научились призывать метлы, мадам Хуч показала, как именно нужно на них садиться, и прошлась по полю, поправляя стойку и захват рук. Видимо, даже тех детей, которым позволяли летать дома, никто не учил делать это правильно. Окинув орлиным взором своих подопечных, мадам Хуч кивнула. «А теперь...» «Когда я дам свисток, как следует оттолкнитесь от земли!» Гарри сглотнул, пытаясь совладать с подступающей тошнотой. «Держите метлы крепко! Поднимитесь на несколько футов, а потом обратно вниз, слегка наклонив метлу. По моему свистку! 3, 2...» Одна из метел взметнулась к небу под аккомпанемент детского вопля, но не радости, а ужаса. Поднимаясь все выше, мальчик вращался так быстро, что узнать его белое от страха лицо было невозможно. Как в замедленной съемке, Гарри соскочил с метлы, на ходу пытаясь вытащить палочку. Он сам не понимал, что будет с ней делать. Он побывал только на двух уроках чар, и хоть на последнем они и изучали заклинание левитации, у Гарри оно получалось только один раз из трех. И он уж точно не мог левитировать людей. «Если во мне есть хоть какая-то скрытая сила, давай проявляйся немедленно!» «Вернись, парень!» – прокричала вслед мальчику мадам Хуч. Самый, кстати, бесполезный совет в мире по укрощению взбесившейся метлы, особенно от инструктора по полетам. Полностью автономная часть мозга Гарри тут же внесла мадам Хуч в список известных ему идиотов. Метла взбрыкнула и сбросила наездника. Сперва его падение казалось очень медленным. «Вингардиум левиоса!» – заорал Гарри. Заклинание не сработало. Он это почувствовал. Бам! Глухой неприятный хруст, и вот мальчик лежит на траве, скорчившись лицом вниз. Гарри спрятал палочку и на всех парах рванул к раненому. Затормозив перед ним одновременно с мадам Хуч, Гарри потянулся в кошель и попытался вспомнить название. Без разницы, достаточно сказать «аптечка». И вот она уже в руке и... «Сломано запястье», — заключила мадам Хуч. «Успокойся, у него всего лишь сломано запястье». Словно что-то щелкнуло в мозгу Гарри, выключая режим паники. Перед ним лежал открытый набор целителя плюс, а в руке он держал заполненный жидким огнем шприц, который смог бы спасти мозг пострадавшего от кислородного голодания даже при сломанной шее. Гарри судорожно перевел дыхание, но сердце стучало так громко, что он сам себя слышал с трудом. «Перелом... кости, значит... гипсующая нить?» «Это только для экстренных случаев», — оборвала мадам Хуч. «Убери, с ним все будет хорошо». Она склонилась над пострадавшим, протягивая ему руку. «Ну-ка, давай, парень, все в порядке, давай поднимайся». «Вы что, хотите его снова посадить на метлу?» – ужаснулся Гарри. «Нет, конечно». Мадам Хуч недовольно посмотрела на него и за здоровую руку поставила мальчика на ноги. Гарри с удивлением узнал в нем Невилла Лонгботтома. И как ему удается постоянно влипать в истории? Профессор Хуч развернулась к наблюдавшим ученикам. «Чтоб никто из вас не двигался, пока я отвожу этого мальчика в лазарет. К метлам даже не прикасайтесь, иначе вылетите из Хогвартса раньше, чем успеете сказать квиддич. Давай, дорогой». Невилл весь в слезах заковылял прочь, прижимая запястье и опираясь на мадам Хуч. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы профессор ничего не могла услышать, один из слизеринцев расхохотался. Остальные тут же подхватили. Гарри повернулся к ним. Самое время запомнить несколько физиономий. Драка в компании мистера Крэба и мистера Гойла направлялись к нему. На лице мистера Крэба улыбка отсутствовала, а у мистера Гойла была явно фальшивой. Драка же сохранял бесстрастный вид, хотя уголки его губ периодически подрагивали, из чего Гарри сделал вывод, что Драка находил случившееся весьма забавным, но не видел никакой практической выгоды в том, чтобы смеяться сейчас, а не позднее, в слизеринских подземельях. «Ну, Поттер», – тихо сказал Драка. Он так и не достиг полного контроля над своим лицом. «На заметку, если попытаешься воспользоваться подходящим случаем, чтобы продемонстрировать лидерские качества, то лучше делать вид, будто ты полностью контролируешь ситуацию, а не, к примеру, впадать в панику». Мистер Гойл захихикал, и Драко метнул в него недовольный взгляд. «Но, похоже, твое выступление не было полностью провальным. Помочь тебе сложить аптечку?» Гарри отвернулся к набору целителя, чтобы Драко не видел выражения его лица. «Думаю, я справлюсь», — сказал Гарри. Он положил шприц на место, клацнул защелками и выпрямился. Пока Гарри скармливал аптечку кошелю, к нему успел подойти Эрни Макмиллан. «Спасибо тебе, Гарри Поттер, от лица всего Пуффендуя», — официальным тоном начал Эрни. «Это была хорошая попытка и хорошая идея». «Ага, хорошая идея», — протянул Драко. «Почему же пуффендуйцы не достали свои палочки? Может, если бы вы попробовали левитировать его все вместе, вместо одного Поттера. У вас бы получилось. Я полагал, что пуффендуйцы дружные ребята». Эрни, похоже, не знал, то ли ему рассердиться, то ли умереть от стыда. «Мы не успели подумать об этом». «А, вот оно что», — сказал Драко. «Похоже, гораздо полезнее водить дружбу с одним когтевранцем, чем со всем пуффендуем». «О, черт! И как Гарри разрулить эту ситуацию?» «Твоя помощь не нужна», — мягко заметил Гарри. «Лишь бы Драко догадался интерпретировать это как «ты путаешь мне карты, заткнись, пожалуйста». «Эй, а это что?» — сказал мистер Гойл. Он примял ногой траву и поднял стеклянный шар размером с теннисный мяч, внутри которого клубился белый туман. Эрни моргнул. «Напоминалка Невилла». «Что такое напоминалка?» — спросил Гарри. «Становится красной, когда забываешь о чем-то», — пояснил Эрни. «Правда, не сообщает, о чем именно». «Пожалуйста, отдай ее мне, я передам Невиллу». Эрни протянул руку. Мистер Гойл внезапно ухмыльнулся, развернулся и побежал. Эрни на мгновение удивленно застыл, потом крикнул «Эй!» и устремился вдогонку. Мистер Гойл добрался до метлы, одним ловким движением запрыгнул на нее и взлетел. У Гарри отвисла челюсть. Разве мадам Хуч не обещала за такое исключить из школы? «Что за идиот!» – прошипел Драко и открыл было рот, чтобы крикнуть. «Слышь!» – крикнул Эрни. «Это вещь Невилла! Отдай!» Слизеринцы аплодировали и улюлюкали. Драко захлопнул рот. Гарри заметил тень нерешительности на его лице. «Драко!» – зашептал Гарри. «Если ты не прикажешь этому идиоту вернуться на землю, то учитель, вернувшись...» «Попробуй-ка достань его, пуффендундель!» – заорал мистер Гойл, чем заслужил еще больше аплодисментов от слизеринцев. «Я не могу!» – прошептал в ответ Драко. «Слизеринцы подумают, что я слабак!» «Если мистера Гойла исключат...» – зашипел Гарри. «Твой отец подумает, что ты кретин!» Лицо Драко исказилось в агонии. И тут... «Эй, слизерслюнь!» – закричал Эрни. «Тебе что? Не говорили, что пуффендуйцы друг за друга горой? Пуффендуй, к оружию!» Внезапно в сторону мистера Гойла оказалось направлено множество палочек. Тремя секундами позже... «К оружию, слизерин!» – одновременно сказали пятеро слизеринцев. Теперь уже в сторону пуффендуйцев смотрел целый лес палочек. Двумя секундами позже. «К оружию, Гриффиндор!» «Поттер, сделай что-нибудь!» – отчаянно шептал Драко. «Я не могу остановить их! Это должен сделать ты! Ты же гений! Придумай что-нибудь! Потом сочтемся!» Гарри понял, что примерно через 5.5 секунд кто-то наколдует шумерский простой удар, и после процедуры отчисления на всем курсе мальчики останутся только в когтевране. «К оружию! Когтевран!» – выкрикнул Майкл Корнер. Ему явно не хватало приключений на свою голову. «Грегори Гойл!» – завопил Гарри. «Я вызываю тебя на состязание за право обладания напоминалкой Невилла!» Внезапно стало тихо. «Да неужто?» – отозвался Драко. Гарри не знал, что растягивать слова можно так громко. «Звучит интересно. Что за состязание, Поттер?» Состязание – это, собственно, все, что Гарри успел придумать. А вот какое именно? Нельзя сказать «шахматы». Слизеринцы не поймут, если Драко на такое согласится. Но и армрестлинг тоже не подходит. Мистер Гойл раздавит его, как букашку. «Как вам такое?» – громко начал Гарри. «Мы с Грегори Гойлом становимся на отдалении друг от друга и больше не двигаемся с места. Никому другому к нам подходить тоже нельзя. Пользоваться волшебными палочками запрещено. И если я сумею завладеть напоминалкой Невилла, Грегори Гойл откажется от напоминалки, которую держит в руке, и передаст ее мне». Снова стало тихо. Облегчение на лицах учеников сменилось недоумением. «Гарри Поттер!» – — громко сказал Драко. «Не откажусь посмотреть, как ты такое провернешь. Мистер Гойл согласен». «Так приступим», — провозгласил Гарри. «Поттер, ты чего задумал?» — прошептал Драко, причем сделал это, не шевеля губами. Гарри так не умел и поэтому промолчал. Ученики вокруг убирали палочки, а сконфуженный мистер Гойл медленно опустился на землю. Несколько пуффендуйцев рванулись было к нему, но Гарри отчаянно умоляющим взглядом остановил их. Гарри двинулся к мистеру Гойлу и остановился в нескольких шагах от него, достаточно далеко, чтобы они не могли дотянуться друг до друга. Гарри медленно убрал палочку. Остальные попятились. Гарри сглотнул. Он знал в общих чертах, что именно он хочет сделать, но все должно было произойти таким образом, чтобы никто не понял, что он сделал. «Ладно», — громко сказал Гарри. «А теперь...» Он сделал глубокий вдох и, подняв руку, сложил пальцы для щелчка. Те, кто были в курсе истории с пирогами, то есть практически все, ахнули. «Именем безумия Хогвартса! Славно, славно! Трам-бабам! Плюх, плюх, плюх!» И Гарри щелкнул пальцами. Многие дернулись, пытаясь уклониться. И ничего не произошло. Гарри позволил тишине длиться, ожидая... сказал кто-то. «И чего?» Гарри повернулся к самому нетерпеливому. «Посмотри перед собой. Видишь участок земли, на котором нет травы?» «Ну да», — ответил мальчик-гриффиндорец. «Дин, как его там?» «Копай!» Все присутствующие непонимающе посмотрели на Гарри. «Зачем?» спросил Дин, как его там. «Просто копай!» нетерпеливо сказал Терри Бут. «Поверь, смысла спрашивать нет!» Дин, как его там, опустился на колени и принялся разгребать землю. Через минуту гриффиндорец встал. «Тут ничего нет!» Гарри планировал вернуться в прошлое и закопать в этом месте карту, которая бы вела к другой карте, которая бы вела к напоминалке Невилла, которую он спрятал бы, получив ее сейчас у мистера Гойла. Вдруг до Гарри дошло, что есть и другой вариант, с которым скрыть использование маховика времени будет легче. «Спасибо, Дин!» – громко сказал Гарри. «Эрни, осмотри место, куда упал Невилл. Может, ты найдешь его напоминалку там?» Вид у окружающих сделался еще более озадаченным. «Просто сделай это», — сказал Терри Бут. «Он будет пробовать, пока что-то не получится. И самое страшное, что...» «Мерлин!» — выдохнул Эрни. Он держал в руке напоминалку Невилла. «Вот же она! Была там, где он упал!» «Что?» — возопил мистер Гойл. Он посмотрел вниз и увидел... что все еще держит напоминалку Невилла. Повисло неловкое молчание. Сказал Дин, как его там. «Это же невозможно, да?» «Это дырка в сценарии», — ответил Гарри. «Я сделал себя настолько странным, что вселенная на секунду отвлеклась и забыла, что Гойл уже держит напоминалку». «Нет, подожди, я имел в виду, что это совершенно невозможно». «Извини, но разве мы не собираемся летать на метлах?» «То-то же. В любом случае, заполучив напоминалку Невилла, я выиграю в состязании, и Грегори Гойл должен будет отказаться от напоминалки, которую он держит в руке, и отдать ее мне. Таковы были условия, помнишь?» Гарри протянул руку к Эрни. «Мы условились, что подходить к нам нельзя, так что просто подкати ее ко мне, ладно?» «Погоди!» – крикнул слизеринец Блейз Забини. Гарри вряд ли когда-нибудь забудет его имя. «Откуда нам знать, что эта напоминалка принадлежит Невиллу? Ты мог просто бросить туда совсем другую напоминалку». «Силу Слизерина вижу в нем я», — сказал Гарри, улыбаясь. «Даю слово, что та, которую держит Эрни, принадлежит Невиллу. Ничего не скажу про ту, что у Грегори Гойла». Забини повернулся к Драко. «Малфой, ты же не позволишь ему вот так...» «Слышь ты, заткнись!» – прогремел мистер Крэб, стоявший за спиной Драко. «Твои советы мистеру Малфою не нужны». «Хороший приспешник. Я держал пари с Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев», – сказал Гарри. а не с тобой, Забини. И думаю, я выполнил свою часть уговора, но судить об этом мистеру Малфою». Гарри повернул голову в сторону Драко и слегка приподнял брови. Сказанного вроде достаточно, чтобы тот мог сохранить лицо. Повисло молчание. «Ты клянешься, что это на самом деле напоминалка Невилла?» – спросил Драко. «Да», – ответил Гарри. «И я собираюсь вернуть ее Невиллу, а та, которую держит Грегори Гойл, отойдет мне». Драко кивнул, будто принимая решение. «Я не буду ставить под вопрос слово, данное представителем благородного дома Поттеров, несмотря на всю странность происходящего. Благородный и древнейший дом Малфоев также не нарушает своих клятв. Мистер Гойл, отдай это мистеру Поттеру». «Эй!» – воскликнул Забини. «Он еще не выиграл! Он же еще не держит в руках! Лови, Гарри!» – крикнул Эрни и бросил напоминалку. Гарри с легкостью поймал ее. У него всегда были хорошие рефлексы. «Ну вот», — сказал Гарри, — «я победил». И вдруг осекся. Все разговоры оборвались. Напоминалка в его руке засветилась ярко-красным светом, словно крохотное солнце, что бросает тени в разгар дня. Четверг. 17:09, если быть точным. Кабинет профессора МакГонагал после урока полетов. Плюс дополнительный час, добавленный Гарри. МакГонагал сидела на своем месте, а Гарри ужом вертелся на табурете. «Профессор», — убеждал ее Гарри, — «слизеринцы направили палочки на пуффендуйцев. Гриффиндорцы, на слизеринцев. Один идиот призывал когтевранцев к тому же. У меня было где-то 5 секунд, чтобы предотвратить взрыв. Это все, что я успел придумать». Лицо профессора МакГонагал было измученным и сердитым. «Вам нельзя использовать маховик времени в таких случаях, мистер Поттер. Понятие секретности недоступно вашему пониманию». «Но ведь никто не знает, как я это сделал. Все убеждены, что я могу, щелкнув пальцами, натворить кучу всякой всячины. Я уже натворил много такого, что даже маховиком времени не объяснить, и намерен продолжать в том же духе. Так что этот случай скоро затеряется среди остальных, и его никто даже не вспомнит. У меня не было выбора». «Ничего подобного», — резко возразила МакГонагал. «Было достаточно заставить этого анонимного слизеринца приземлиться, а всех остальных убрать палочки. Можно было предложить ему сыграть в подрывного дурака, но нет. Вам приспичило покрасоваться и использовать маховик времени столь вопиюще нецелесообразным образом». «Да мне в голову больше ничего не пришло. Я даже не знаю, как в подрывного дурака играть. На игру в шахматы они бы не согласились, и у меня не было шансов победить в армрестлинге». «Значит, надо было выбрать армрестлинг». «Но тогда бы я проиграл». Гарри моргнул и осекся. У профессора МакГонагал был крайне разъяренный вид. «Извините меня, профессор МакГонагал», — робко сказал Гарри. «Я, честное слово, просто не подумал. Вы правы. Так и надо было сделать, и это было бы гениально, но я просто совсем об этом не подумал». Гарри замолчал. Внезапно до него дошло, что вариантов было предостаточно. Можно было попросить Драко выбрать игру, можно было предоставить выбор толпе. Он и вправду зря вплел в это дело маховик времени. Возможностей было море. Так почему же он выбрал именно эту? Потому что увидел способ выиграть. Отвоевать безделушку, которую учителя все равно бы отобрали у мистера Гойла. Стремление победить. Вот виновник его ошибки. «Извините меня», — повторил Гарри, — «за гордыню и глупость». Профессор МакГонагал вытерла рукой лоб. Гнев ее поугас, но в голосе все равно была сталь. «Еще одно такое представление, мистер Поттер, и вы останетесь без маховика времени. Я ясно выражаюсь?» «Да», — сказал Гарри, — «я понимаю и приношу свои извинения». «В таком случае можете пока оставить его у себя», — И поскольку вы все-таки предотвратили крайне неприятное развитие событий, я также воздержусь от снятия баллов. Кроме того, вам сложно было бы объяснить, за что они сняты. Но Гарри был не настолько глуп, чтобы озвучить эту мысль. «Мне вот что интересно, почему так отреагировала напоминалка?» – спросил Гарри. «Значит ли это, что мне стирали память?» «Не могу сказать точно», – медленно произнесла профессор МакГонагал. «Будь все так просто, в суде постоянно бы использовали напоминалки. Я попробую разузнать, мистер Поттер». Она вздохнула. «Вы свободны, можете идти». Гарри начал вставать со стула, но замер на полпути. «Извините, но я вам хотел еще кое-что сообщить». Она едва заметно вздрогнула. «Что на этот раз, мистер Поттер?» «Это касается профессора Квирла». «Уверена, это сущие пустяки», — поспешно перебила МакГонагал. «Разве вы не помните, что сказал директор? Не надо без повода беспокоить нас насчет профессора защиты». «Но вдруг это важно? Вчера у меня внезапно появилось чувство тревоги, когда...» «Мистер Поттер, у меня тоже появилось чувство тревоги, и оно мне подсказывает, что вам не следует заканчивать ваше предложение». У Гарри отвисла челюсть. В кои-то веки профессору МакГонагал удалось лишить Гарри дара речи. «Мистер Поттер», — продолжила она, — «если вы обнаружили какую-то странность в профессоре Квирле, я вам разрешаю никому об этом не докладывать. Мне кажется, вы уже достаточно отняли у меня времени, так что...» «Я вас не узнаю», — взорвался Гарри. «Извините, но это невероятно безответственно с вашей стороны. Я слышал, что на должности учителя по защите лежит какое-то проклятие, и если вам известно, что с ним что-то не так, не лучше ли держать ухо востро?» «Что-то не так, мистер Поттер. Весьма надеюсь, что вы ошибаетесь». Лицо МакГонагал ничего не выражало. «После того, как в феврале прошлого года профессора Блейк застукали в кладовке с ни много ни мало тремя пятикурсниками из Слизерина, а за год до этого профессор Саммерс столь плохо понимала собственный предмет, что ее ученики считали Богарта некой разновидностью мебели, будет катастрофой, если сейчас обнаружится какая-то неприятность и у весьма компетентного профессора Квирла. Боюсь, большинство наших учеников провалит сову и тритон». «Ясно», – протянул Гарри. «Другими словами, что бы ни было не так с профессором Квирлом, вы очень не хотите об этом знать до конца учебного года. А так как на дворе сентябрь, он может на телевидении в прямом эфире убить премьер-министра, и это ему сойдет с рук». Профессор МакГонагал смотрела на него, не моргая. «Мистер Поттер, вам прекрасно известно, что я бы никогда не одобрила подобное. В Хогвартсе мы боремся со всем, что может помешать образовательному процессу наших учеников. Например, с первокурсниками из Когтеврана, которые не умеют держать рот на замке». «Мне все ясно, профессор МакГонагал». «О, вот в этом я очень сильно сомневаюсь», — профессор МакГонагал подалась вперед, снова нахмурившись. «Так как мы уже обсуждали и более деликатные темы, скажу прямо, вы... И только вы доложили мне об этом непонятном предчувствии. Вы и только вы притягиваете хаос в невиданных масштабах. После нашей прогулки по косому переулку, случая с распределяющей шляпой и сегодняшнего происшествия, мне ясно видится, как в кабинете директора я буду выслушивать некую невероятную историю про профессора Квирла, в которой вы... И только вы сыграли ключевую роль, и у нас не останется другого выбора, кроме как уволить его. Я уже смирилась с этим, мистер Поттер. Но если это случится раньше майских ид, я подвешу вас за собственные кишки сушиться на воротах Хогвартса, предварительно напичкав через нос огненными жуками. Теперь вам все ясно». Гарри кивнул, широко распахнув глаза, но секунду спустя поинтересовался. «А что мне будет, если это произойдет в последний день учебного года?» «Вон из моего кабинета!» Четверг. Какой-то особый день недели в Хогвартсе. 17:32. Гарри стоял рядом с профессором Флитвиком перед большой каменной горгульей, которая охраняла вход в кабинет директора. Стоило ему вернуться от профессора МакГонагал в учебные комнаты Когтеврана, как один из учеников передал, что Гарри велено явиться к профессору Флитвику, а там выяснилось, что с ним желает поговорить сам Дамблдор. Мальчик обеспокоенно поинтересовался у Флитвика, что хочет обсудить директор. Тот лишь беспомощно пожал плечами. Дамблдор мимоходом упомянул, что Гарри слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия. «Славно-славно, трам-бабам, плюх-плюх-плюх», — подумал Гарри, но вслух сказать не решился. «Не волнуйтесь, мистер Поттер», — пропищал Флитвик. Спасибо огромной пышной бороде профессора Флитвика, если бы не она, воспринимать его как учителя было бы намного труднее при его-то низком росте и тоненьком голосе. «Директор Дамблдор может показаться немного странным, или даже очень странным, или до безумия странным, но он никогда не причинил ни малейшего вреда ни одному ученику, и я не верю, что когда-нибудь причинит». Профессор Флитвик искренне улыбнулся. «Напоминайте себе об этом, и вы не поддадитесь панике». Гарри слышал и более ободряющие речи. «Удачи!» – пропищал профессор. Мальчик нервно шагнул на спиральную лестницу и обнаружил, что каким-то непостижимым для него образом поднимается вверх. Горгулья у него за спиной вернулась на место, а спиральная лестница все вращалась, и Гарри поднимался все выше и выше. Когда этот головокружительный подъем закончился, Гарри обнаружил, что стоит перед дубовой дверью с медной колотушкой в форме грифона. Гарри приблизился к двери и повернул ручку. Дверь отворилась. Еще никогда в жизни он не бывал в настолько интересной комнате. Маленькие металлические устройства вращались, тикали, медленно трансформировались и выпускали маленькие облачка дыма. Дюжины загадочных жидкостей в дюжинах емкостей странного вида булькали, кипели, норовя выплеснуться, меняли цвет и принимали занятные формы, которые менялись прямо на глазах. Предметы, похожие на часы со множеством стрелок, испещренные цифрами и надписями на неизвестных языках, браслет с линзообразным кристаллом, который переливался тысячу красок, и птица на золотой подставке, и деревянная чаша, наполненная чем-то похожим на кровь, и статуэтка сокола, покрытая черной эмалью. Стены были увешаны портретами спящих людей, а на вешалке покоилась распределяющая шляпа в компании двух зонтиков и трех красных туфлей на левую ногу. В центре всего этого хаоса стоял пустой черный дубовый стол. Перед ним была дубовая же табуретка, а за ним, на кресле, похожем на обитый бархатом трон, располагался Альбус Персивал Вульфрик Брайан Дамблдор, украшенный длинной серебряной бородой, шляпой-мухомором и трехслойной розовой пижамой. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с магловской точки зрения. Дамблдор улыбнулся, его светлые глаза безумно мерцали. С некоторым трепетом Гарри уселся на табуретку. Дверь в комнату закрылась с громким щелчком. «Здравствуй, Гарри!» — сказал Дамблдор. «Здравствуйте, директор!» — ответил Гарри. «Вот так сразу по имени? Может, он еще попросит и его?» «Ну что ты, Гарри!» — сказал Дамблдор. «Директор звучит слишком официально. Зови меня просто док». «Не вопрос, док». Короткая пауза. «А ты знаешь, — спросил Дамблдор, — что ты первый, кто решился и впрямь ко мне так обратиться?» «Ой!» Гарри старался говорить ровно, несмотря на то, что душа его грозилась уйти в пятки. «Извините, директор, вы сами предложили, вот я и...» «Док так док!» — добродушно сказал Дамблдор. «Не волнуйся, я не выброшу тебя в окно за первый же промах. Сначала я буду многократно тебя предупреждать. К тому же не важно, как к тебе обращаются. Важно, что о тебе думают». «Он ни разу не причинил вреда ученику. Просто помни об этом, и ты не запаникуешь». Дамблдор поставил на стол маленькую металлическую шкатулку и открыл крышку. Внутри были маленькие желтые комочки. «Лимонную дольку?» – предложил директор. «Нет, спасибо, док», — сказал Гарри. «Считается ли подсовывание ученику ЛСД причинением вреда? Или это относится к категории безобидных шуток?» «Вы Вроде упоминали о том, что я слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия». «Ну, конечно», — сказал Дамблдор. «К счастью, слова силы и безумия были утрачены 7 веков назад, и никто понятия не имеет, где их искать. Это была просто маленькая ремарка». Рот Гарри непроизвольно распахнулся. «А тогда почему вы послали за мной?» «Почему?» — повторил эхом Дамблдор. «Ах, Гарри, если бы я целыми днями задавался вопросом, почему я делаю так или иначе, у меня не хватило бы времени на то, чтобы сделать хоть что-то. Я, знаешь ли, очень занятой человек». Гарри с улыбкой кивнул. «О да, я впечатлен. Директор Хогвартса, верховный чародей Визингамота и председатель Международной конфедерации магов. Извиняюсь за вопрос, но можно ли получить больше 6 дополнительных часов, если использовать несколько маховиков времени? Если вы справляетесь со всем этим всего за 30 часов в день, то я снимаю шляпу». Снова воцарилась тишина. Гарри продолжал улыбаться. Он сам испугался своей дерзости, но когда стало очевидно, что Дамблдор специально пудрит ему мозги, что-то внутри воспротивилось и отказалось просто так все это сносить. «Боюсь, время не любит, когда его растягивают слишком сильно», — прервал молчание Дамблдор. «Похоже, оно и так считает людей слишком широкими. Вот почему нам часто бывает трудно в него уложиться». «Воистину», — с могильной серьезностью сказал Гарри. «Так что нам лучше не тратить времени попусту». На секунду ему показалось, что он перегнул палку. Дамблдор хохотнул. «Ну что ж, тогда сразу перейдем к делу». Директор наклонился вперед, накрывая стол тенью шляпы гриба и подметая поверхность стола бородой. «Гарри, в понедельник ты совершил нечто невозможное даже при помощи маховика времени. Точнее, при помощи только маховика времени. И мне стало интересно, откуда же взялись те 2 пирога?» Адреналин хлынул в кровь Гарри. Он ведь использовал мантию невидимости, которую ему подарили в коробке с письмом, где, помимо прочего, было сказано: «Если Дамблдор увидит возможность завладеть одним из даров смерти, он ее ни за что не упустит». «Сразу понятно», — продолжал Дамблдор, «что так как ни один первокурсник не способен наколдовать такое самостоятельно, в этом коридоре присутствовал кто-то еще, невидимый. А вот невидимка как раз и мог бросать пироги, оставаясь незамеченным. Можно также предположить, что раз у тебя есть маховик времени, этим невидимкой был ты сам. А поскольку заклинание разновождения далеко за гранью твоих текущих способностей, значит, у тебя есть мантия-невидимка». Дамблдор заговорщицки улыбнулся. «Я пока на верном пути, Гарри». Мальчик замер. Было ощущение, что соврать не самое мудрое решение, но ему никак не приходил в голову подходящий ответ. Дамблдор дружелюбно махнул рукой. «Не переживай, Гарри, ты не нарушил школьные правила. Полагаю, мантии-невидимки слишком редки, чтобы кто-то додумался их официально запретить. Но меня интересует совсем другое». «А?» Гарри старался, чтобы голос не выдал обуревавших его чувств. Глаза Дамблдора загорелись. «Видишь ли, Гарри, пережив несколько приключений, начинаешь кое-что понимать. Начинаешь видеть истинное устройство мира, чувствовать его ритм. Начинаешь прозревать финал еще в середине пьесы. Ты — мальчик, который выжил. И мантия-невидимка каким-то образом попала к тебе в руки спустя лишь 4 дня после того, как ты начал знакомиться с волшебным миром. Такую вещь нельзя приобрести в косом переулке. Но есть одна мантия, которая сама тянется к предначертанному судьбой хозяину. Поэтому я не мог не задаться вопросом, а не нашел ли ты каким-то странным образом не просто мантию-невидимку, а один из даров смерти. Мантию невидимости, которая скрывает своего владельца даже от взора смерти. Взгляд Дамблдора был полон энтузиазма. «Могу ли я взглянуть на нее, Гарри?» Мальчик сглотнул. В переполнявшем его сейчас адреналине не было никакого проку. Перед ним самый могущественный волшебник в мире. И у Гарри нет шансов выбраться из кабинета, а если ему это и удастся, то в Хогвартсе нет места, где он сможет от него спрятаться. И сейчас он наверняка потеряет мантию, которая передавалась в семье Поттеров черт знает сколько поколений. Дамблдор откинулся на спинку кресла. Взгляд его померк. В глазах появились удивление и печаль. «Гарри, если не хочешь, можешь сказать нет». «Правда?» – прохрипел Гарри. «Да». В голосе Дамблдора звучали грусть и беспокойство. «Ты, кажется, боишься меня. Могу спросить, чем я заслужил твое недоверие?» Гарри сглотнул. «Есть какая-нибудь магическая клятва? Чтобы вы поклялись, что никогда не заберете у меня мантию?» Дамблдор медленно покачал головой. «Нерушимый обет не используют по пустякам. К тому же ты не знаком с этим заклинанием, так что я мог бы тебя обмануть. И видишь ли, мне не нужно твое разрешение. Я достаточно силен, чтобы взять мантию, неважно, в кошельке скрыть не она или нет». Дамблдор выглядел очень серьезным. «Но я этого не сделаю. Она твоя, Гарри, и я ее не заберу. Даже для того, чтобы взглянуть на нее одним глазком, если только ты не позволишь. Это обещание и клятва. Если мне нужно будет запретить тебе ее использовать в школе, я попрошу положить ее в твое хранилище в Гринготтсе». «А-а-а», – протянул Гарри, пытаясь сдержать поток адреналина и вернуть мысли в рациональное русло. Он снял кошель-скрытень с ремня. «Если вам правда не нужно мое разрешение, тогда держите». Гарри протянул кошель Дамблдору и сильно прикусил губу. Тот самый сигнал, который предупредит его, если ему сотрут память. Старый волшебник залез в кошель и, не произнося ни слова, вытащил мантию невидимости. «Ох!» – вздохнул Дамблдор. «Я был прав». Черная мерцающая бархатистая ткань словно струилась сквозь его пальцы. «Прошло много веков, а она все так же идеальна, как и в день своего создания. С годами мы растеряли свое мастерство. Я бы уже не смог создать что-то такое. Да и никто бы не смог. Я чувствую ее силу. Она эхом отдается в моей голове, словно песня, которая будет звучать вечно. Даже когда слушать уже будет некому». Волшебник поднял глаза. «Не продавай ее», — сказал он, — «и никому не отдавай. Дважды подумай, прежде чем сказать о ней кому-нибудь, и поразмысли трижды, прежде чем ты признаешь, что это дар смерти. Относись к ней с уважением, ибо это и впрямь вещь силы». По лицу Дамблдора скользнула тень сожаления, а потом он отдал мантию Гарри. Гарри положил ее обратно в кошель. Лицо Дамблдора вновь стало серьезным. «Могу ли я спросить еще раз, Гарри, как вышло, что ты так сильно мне не доверяешь?» Гарри внезапно стало стыдно. «Вместе с мантией была записка», — тихо сказал Гарри, «в которой говорилось, что вы заберете у меня мантию, если узнаете о ней. Я не знаю, кто написал записку. Честное слово, не знаю». «Я понимаю», — медленно сказал Дамблдор. «Что же, Гарри, я не буду ставить под сомнение мотивы того, кто оставил тебе эту записку. Кто знает, может, этот кто-то действовал из лучших побуждений. В конце концов, он дал тебе мантию». Гарри кивнул. Милосердие Дамблдора произвело на него впечатление, и он устыдился разительному контрасту собственного поведения в сравнении с директорским. Старый волшебник продолжил. «Думаю, что мы с тобой фигуры одного цвета. Мальчик, который победил Волдеморта, и старик, который сдерживал его до твоего прихода. Не буду ставить в упрек твою осторожность, ведь все мы по мере сил стараемся быть предусмотрительными. Попрошу лишь подумать дважды и поразмыслить трижды, когда в следующий раз кто-то скажет тебе не доверять мне». «И извините меня», — сказал Гарри. Из-за доброты Дамблдора Гарри стало хуже. Он почувствовал себя полным ничтожеством. Обругал, считай, местного Гэндальфа. «Я зря вам не доверял». «Увы, Гарри, в этом мире...» — старый волшебник покачал головой. «Не могу даже сказать, что ты повел себя неразумно. Ты не был со мной знаком, и, честно говоря, в Хогвартсе есть люди, в отношении которых твое недоверие будет оправдано, даже если кажется, что они твои друзья». Гарри сглотнул. Это прозвучало довольно зловеще. «Например...» Дамблдор встал с кресла и начал исследовать один из своих инструментов. Часы с 8 стрелками разной длины. Несколько секунд спустя старый волшебник вновь заговорил. «Он, вероятно, кажется тебе весьма обаятельным, вежливым. Во всяком случае, по отношению к тебе. Обходительным, возможно, даже восхищенным. Всегда готовым протянуть руку помощи. Сделать услугу, дать совет». «А, вы я Драко Малфой», — сказал Гарри с облегчением. Он опасался, что директор заговорит про Гермиону. «Нет, вы все неправильно поняли. Это не он перетягивает меня на свою сторону. Это я перетягиваю его». «Что ты делаешь?» «Я намерен перетянуть Драко Малфоя с темной стороны», — пояснил Гарри. «Ну, сделать из него хорошего парня». Дамблдор выпрямился и повернулся к Гарри. На его лице было крайне огорошенное выражение, что в сочетании с серебряной бородой выглядело очень забавно. «Ты уверен, — произнес старый волшебник несколько секунд спустя, — что не принимаешь желаемое за действительное, когда видишь в нем что-то хорошее? Боюсь, это только приманка. Капкан для... весьма маловероятно», — махнул рукой Гарри. «Если он пытается изображать из себя хорошего парня, у него это не очень-то получается. Дело не в том, что Драко пришел ко мне и очаровал, из-за чего я увидел в нем скрытую глубоко внутри доброту. Я выбрал его целью для спасения именно потому, что он наследник дома Малфоев. И это очевидное решение, если приходится ограничиться кем-то одним». У Дамблдора дернулся левый глаз. «Ты пытаешься посеять семена любви и доброты в сердце Драко только потому, что видишь в наследнике Малфоев ценного для тебя союзника?» «Не только для меня», — возмутился Гарри. «Для всей магической Британии, если это сработает. А еще у него самого будет более счастливая и здоровая жизнь. Послушайте, я не могу всех перетянуть с темной стороны. Поэтому пришлось спросить себя, в каком случае свет выиграет больше всего?» Дамблдор расхохотался. Такого воющего смеха Гарри от него никак не ожидал. Это был вовсе не величественный смех древнего и могущественного волшебника, не глубокие гулкие смешки. Дамблдор, чуть не задыхаясь, хохотал во все горло и не мог остановиться. Гарри однажды в буквальном смысле свалился со стула от смеха, когда смотрел фильм «Утиный суп» братьев Маркс. Вот как сейчас смеялся Дамблдор. «Не так уж и смешно», — сказал Гарри чуть позже. Он опять начал сомневаться во вменяемости Дамблдора. Директор с видимым усилием взял себя в руки. «Ах, Гарри, один из симптомов болезни под названием мудрость. Начинаешь смеяться над тем, что никто другой смешным не находит. Потому что чем мудрее становишься, тем лучше разбираешься в шутках». Дамблдор вытер слезы. «Нередко зло пожрется злом, что верно, то верно». Гарри почти сразу узнал знакомые слова. «Эй, это же цитата из Толкина. Это говорит Гэндальф?» «Вообще-то Теоден», поправил его Дамблдор. «Вы что, маглорожденный?» – изумился Гарри. «Увы, нет», – снова улыбнулся Дамблдор. «Я родился за 70 лет до того, как эту книгу напечатали, мой юный друг. Но моим маглорожденным ученикам нередко приходит в голову одна и та же мысль, так что у меня набралось уже около 20 экземпляров «Властелина колец» и целых 3 полных собрания сочинений Толкина. И всеми ими я очень дорожу». Дамблдор вытянул волшебную палочку, поднял ее перед собой и принял позу. «Ты не пройдешь!» «Ну как, похоже?» Гарри был близок к полной ментальной перегрузке. «Мне кажется, вам Балрога не хватает». Да и розовая пижама со шляпой-мухомором тоже не вписывалась в образ. «Понятно», — вздохнул Дамблдор и угрюмо заткнул палочку за ремень. «Увы, в последнее время в моей жизни крайний дефицит Балрогов. Нынче приходится все время проводить на скучных совещаниях Визингамота, где я всеми правдами и неправдами препятствую его работе. И на званых обедах, где зарубежные политики соревнуются за звание самого непроходимого глупца. А еще я притворяюсь таинственным, знаю то, что узнать никак не мог, делаю загадочные заявления, которые можно понять только много позже задним числом. В общем, развлекаюсь так, как это принято среди могущественных волшебников, когда они перестают быть героями. Кстати, о героях. Гарри, я хочу передать тебе кое-что, принадлежавшее твоему отцу». «Правда?» – захлопал глазами Гарри. «Кто бы мог предположить?» «Да, это и впрямь немного предсказуемо, не так ли?» – сказал Дамблдор, а потом посерьезнел. «И тем не менее». Вернувшись за стол, Дамблдор вытянул один из выдвижных ящиков, залез в него обеими руками и, крякнув, достал большой и тяжелый на вид объект, который затем с гулким стуком опустил на дубовую столешницу. «Это...» — объявил Дамблдор. «Камень твоего отца!» Гарри с удивлением его рассмотрел. Светло-серый, выгоревший с неровными острыми краями камень. Словом, булыжник как булыжник. Дамблдор положил его самой широкой стороной вниз, но камень все равно встал неровно и закачался. Гарри поднял взгляд. «Это что, шутка?» «Нет», — серьезным видом директор покачал головой. «Я забрал его из развалин дома Джеймса и Лили в Годриковой лощине, когда нашел там тебя, и с тех пор хранил, чтобы однажды вернуть». В совокупности гипотез, из которых Гарри формировал модель мира, гипотеза сумасшествия Дамблдора стремительно набирала вес, но вероятность альтернативных гипотез была все еще довольно высока. «А это... волшебный камень?» «Если и так, то мне об этом неизвестно», — сказал Дамблдор. «Но я прошу тебя со всей возможной строгостью отнестись к моему совету. Всегда держи его при себе». «Ладно, скорее всего, Дамблдор сумасшедший, но если нет, будет весьма стыдно попасть в переплет из-за того, что пропустил мимо ушей малопонятное наставление загадочного старого волшебника. Это наверняка где-то на 4-м месте в рейтинге самых очевидных просчетов». Гарри приблизился к камню и начал ощупывать его руками в поисках места, за которое можно схватиться, не поранившись. «Ну, спрячу его тогда в кошель». «Возможно, это слишком далеко», — нахмурился Дамблдор. «Что, если твой кошель-скрытень потеряется или его украдут?» «Мне что же, везде с собой таскать этот булыжник?» «Это может оказаться мудрым решением», — с серьезным лицом сказал Дамблдор. Протянул Гарри. Камень выглядел неподъемным. «Мне кажется, другие ученики меня не поймут». «Скажи им, что это я приказал», — великодушно разрешил Дамблдор. «Никто не удивится. Видишь ли, все думают, что я сумасшедший». Лицо у Дамблдора было все таким же серьезным. «Честно говоря, если вы приказываете ученикам носить повсюду большие камни, я могу их понять». «Ах, Гарри!» Дамблдор обвел рукой все загадочные устройства в комнате. «В молодости кажется, что знаешь все на свете, И когда чему-то не видишь объяснения, думаешь, что его просто нет. Но с возрастом приходит понимание, что вся Вселенная действует согласно некоему ритму, некоторым закономерностям, даже если мы их не знаем. То, что кажется безумием мира, суть наше невежество. «Реальность подчинена законам», — согласился Гарри, — «даже если законы эти нам неизвестны». «Именно, Гарри», — просиял Дамблдор. «Понимание этого, а я вижу, что ты в самом деле понимаешь, и есть источник мудрости. Тогда почему мне нужно таскать этот камень?» «Вообще-то я не вижу для этого причин», — сказал Дамблдор. «Не видите?» Дамблдор кивнул. «Но только то, что я этих причин не вижу, не означает, что их нет». Некоторое время был слышен только тихий перестук механизмов. «Ладно», — сказал Гарри, — «не уверен, что мне стоит об этом говорить, но это просто-напросто неверный способ противостоять тому обстоятельству, что мы не знаем, как устроена Вселенная». «Неверный?» — переспросил старый волшебник с удивлением и разочарованием. Гарри чувствовал, что его доводы не убедят чокнутого старика, но все равно продолжил. «Да, неверный. Не знаю, как называется эта ошибка, даже не уверен, что у нее есть официальное название, но если бы поименовать ее довелось мне, я бы назвал ее ошибкой приоритизации гипотез. Как бы подоступнее объяснить? Ну, представьте себе, что у вас миллион коробков, и только в одном из них алмаз. И у вас целый ящик детекторов алмазов, каждый из которых всегда срабатывает в присутствии алмаза, но к тому же срабатывает и на половине пустых коробков. Если использовать 20 детекторов, то в конце концов останется в среднем один истинный и один ложный кандидат. И после этого достаточно использовать 1-2 последних детектора, чтобы определить настоящее местоположение алмаза. Смысл этой метафоры в том, что когда перед вами множество гипотез, большая часть времени уходит на поиск самых правдоподобных, а уж выбрать из них одну намного проще. Так что сразу начать рассматривать некую гипотезу, не имея в ее пользу никаких свидетельств, значит пропустить основной этап работы. Как если живешь в городе с миллионом человек, в котором произошло убийство, и детектив говорит: «У нас нет никаких улик, так что давайте рассмотрим вероятность того, что убийца Мортимер Снодграсс». «А это он?» – спросил Дамблдор. «Нет», – сказал Гарри. «Но позже обнаружится, что у убийцы темные волосы, а поскольку у Мортимера тоже темные волосы, все начнут говорить: «А, похоже, это и впрямь Мортимер». Будет нечестно по отношению к Мортимеру, если полиция станет его подозревать безо всяких оснований. Когда гипотез много, почти все силы уходят на уменьшение их количества, на поиск настоящего ответа. Для этого не обязательно приводить доказательства или какие-нибудь официальные улики, которые необходимы ученым и судьям, но нужна хоть какая-нибудь зацепка. Указание, чтобы склониться в пользу какой-то одной гипотезы, а не к миллиону других. Ведь нельзя просто взять и угадать ответ. Нельзя угадать даже вероятный ответ, достойный обдумывания, просто с бухты-барахты. Существует миллион вещей, которые я могу сделать вместо того, чтобы носить с собой камень моего отца. То, что я не всеведущ, не означает, что я не понимаю, как бороться со своим невежеством. Законы рассмотрения вероятностей не менее тверды, чем законы обычной логики, и то, что вы только что сделали, им противоречит. Гарри замолчал. «Если, конечно, у вас нет какой-нибудь зацепки, о которой вы предпочли умолчать». Задумчиво постукивая пальцем по щеке, сказал Дамблдор. «Аргумент бесспорно интересный, но разве твоя метафора не начинает хромать, когда ты принимаешься сравнивать поиск единственного убийцы среди миллиона подозреваемых с выбором одной линии поведения, когда разумных среди них может оказаться предостаточно? Я не говорю, что носить с собой камень твоего отца – самая лучшая линия поведения. Я только говорю, что носить камень лучше, чем не носить». Дамблдор снова засунул руки в выдвижной ящик и принялся в нем копаться. «Должен заметить», — продолжил Дамблдор, пока Гарри размышлял над его неожиданным возражением, что среди когтевранцев популярно заблуждение, что все умные дети поступают только к ним, никого не оставляя для других факультетов. Это не так. Если ты распределился в Когтевран, это лишь означает, что твои решения определяются жгучим желанием все знать, что не обязательно указывает на высокий уровень интеллекта. Дамблдор улыбался, согнувшись над ящиком. Впрочем, ты мне кажешься довольно умным мальчиком. Ты больше похож на загадочного древнего волшебника в молодости, чем на обычного молодого героя. Возможно, я выбрал неправильный подход при общении с тобой, Гарри. И ты способен постичь то, что немногим дано. Так что я рискну передать тебе другую фамильную ценность. «Не может быть!» — охнул Гарри. «Неужели у моего отца был еще один булыжник?» «Прошу простить», — сказал Дамблдор. «Но я пока что старше и загадочнее тебя, так что все откровения в этой комнате будут принадлежать мне. Покорно благодарю». «Ох, так где же он?» Дамблдор глубже залез в ящик, а потом еще глубже, пока его голова, плечи, а затем и весь торс не исчезли из вида, и только ноги все еще торчали над столом. Выглядело это так, будто ящик его вот-вот проглотит. «Интересно», — мимолетно задумался Гарри, «сколько там внутри вещей и как выглядит полный инвентарный список?» Наконец Дамблдор вылез из ящика, держа в руке искомый предмет, который он положил на стол рядом с камнем. Им оказался потертый и потрепанный учебник «Зельеварение. Промежуточная ступень» за авторством Либатиуса Бораджа. На обложке была нарисована дымящаяся колба. «Это», — возвестил Дамблдор, — «учебник по зельеварению твоей матери за 5-й курс, который мне всегда следует держать при себе», — догадался Гарри. «В котором сокрыта ужасная тайна. Тайна, раскрытие которой сулит катастрофу, так что я вынужден потребовать от тебя поклясться. Всерьез поклясться, Гарри, чтобы ты о ней не подумал. Никогда и никому про нее не рассказывать». Гарри покосился на учебник по зельеварению его матери за 5-й курс, в котором, судя по всему, была сокрыта ужасная тайна. Вот в чем проблема. Гарри подобные клятвы и впрямь уважал. Для определенного сорта людей каждая клятва нерушима. «И хочется пить», — сказал Гарри. «А это дурной знак». Дамблдор и не подумал отвлечься на сие загадочное утверждение. «Клянешься, Гарри?» Дамблдор внимательно смотрел ему в глаза. «Иначе я не смогу тебе ничего рассказать». «Да», — решился Гарри, — «клянусь». Иногда плохо быть когтевранцем, для которого немыслимо отказаться от такого предложения, ведь иначе он сгорит дотла от любопытства, и всем об этом известно. «А я в ответ клянусь», — сказал Дамблдор, — «что то, о чем я тебе поведаю, сущая правда». Дамблдор открыл книгу на случайной, кажется, странице, и Гарри склонился над ней. «Видишь, на полях заметки». Тихим голосом, почти шепотом, спросил Дамблдор. Гарри присмотрелся. Желтеющие страницы описывали способ изготовления какого-то зелья орлиной величественности. О многих его ингредиентах Гарри даже не слышал. Да и названия были какие-то неанглийские. На одном из полей было написано: «Интересно, что будет, если сюда подмешать кровь фестрала вместо черники?» А сразу за этой надписью другим почерком: «Будешь несколько недель болеть и, возможно, умрешь». «Вижу», — сказал Гарри. «Ну и что?» «Вот этим почерком», — Дамблдор указал на вторую надпись, — «написаны заметки твоей матери. А вот эти...» — он перевел палец на первую. «Писал я, сделавшись невидимым и тайком пробравшись в ее комнату. Лили была уверена, что их пишет один из ее друзей, из-за чего у них случались просто грандиозные ссоры». И именно в этот миг Гарри наконец уверился, что директор Хогвартса и в самом деле сумасшедший. Дамблдор смотрел на него все тем же серьезным взглядом. «Ты понимаешь, к чему я клоню, Гарри?» сказал Гарри, растеряв все слова. «Извините, я не совсем...» «Ну что ж», — вздохнул Дамблдор. «Значит, и твой интеллект не безграничен. Я, кажется, очень поторопился. Давай притворимся, что я ничего такого зазорного не сказал». Гарри, растянув губы в неестественной улыбке, поднялся со стула. «Конечно, конечно», — быстро сказал он. «Знаете, как-то уже поздно, и я проголодался, так что пора мне на обед, правда». И, не откладывая это дело в долгий ящик, метнулся к двери. Ручка отказалась поворачиваться. «Ты меня ранишь прямо в сердце», — произнес тихий голос Дамблдора из-за спины. «Разве ты не понимаешь, что рассказанное мной — это знак доверия?» Гарри медленно развернулся. Перед ним был очень могущественный и очень сумасшедший волшебник с длинной серебряной бородой, в шляпе-мухоморе и трехслойной розовой пижаме. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с магловской точки зрения. За спиной Гарри была дверь, которая сейчас отказывалась работать. У Дамблдора был усталый и печальный вид, словно у старого волшебника, который хочет опереться на магический жезл, но не может по причине его отсутствия. «Нет, ну правда», – посетовал Дамблдор. «Только попробуешь немного разнообразить события, вместо того, чтобы следовать опостылевшему за 110 лет штампу, и люди начинают от тебя убегать». Старый волшебник грустно покачал головой. «Не ожидал от тебя такого, Гарри Поттер. Я слышал, что ты и сам среди друзей слывешь чудаком. Я знаю, что они не правы. Не окажешь ли мне такую же услугу?» «Откройте, пожалуйста, дверь», — сказал Гарри дрожащим голосом. «Если хотите, чтобы я вам когда-нибудь доверился, откройте дверь». Из-за спины послышался звук отворяющейся двери. «Я тебе еще не все сказал», — сообщил ему Дамблдор. «И если ты уйдешь сейчас, то кое о чем так и не узнаешь». Иногда Гарри ненавидел свою когтевранскую сущность. Он ни разу не причинил вред ученику, твердил внутренний гриффиндорец Гарри. «Напоминай себе об этом, и ты не поддашься панике. Ты же не убежишь только из-за того, что началось что-то интересное». «Нельзя хлопнуть дверью в лицо директору», — внес свою лепту внутренний пуффендуец. «А вдруг он начнет снимать баллы? Он может серьезно осложнить твою жизнь в школе, если тебя не взлюбит». Та часть Гарри, которая ему не очень-то нравилась, но которую было непросто заглушить, напоминала о потенциальных преимуществах, которые он обретет, будучи одним из немногочисленных друзей этого чудаковатого старого волшебника, который, тем не менее, занимает посты директора Хогвартса, верховного чародея Визингамота и председателя Международной конфедерации магов. И, к сожалению, внутренний слизеринец Гарри намного лучше Драко умел перетягивать на темную сторону, потому что уговаривал фразами вроде «бедняга, похоже, ему необходимо всласть перед кем-то выговориться, правда?» и «не хотелось бы, чтобы столь могущественный человек оказался под влиянием кого-нибудь менее благородного». И «интересно, какие удивительные секреты можно выведать у Дамблдора, если с ним подружиться?» И даже «спорим, у него очень интересная коллекция книг». «Вы сборище психов», — сообщил Гарри внутреннему собранию. Но все его составные части проголосовали «за», так что оставалось только подчиниться. Гарри повернулся, сделал шаг к двери, вытянул руку и решительно ее захлопнул. Мнимая уступка. Если бы Дамблдор захотел, он легко мог бы заставить его остаться, но, возможно, это произведет на старика благоприятное впечатление. Повернувшись назад, Гарри обнаружил, что могущественный невменяемый волшебник вновь дружески улыбается. Это должно быть хороший знак. «Пожалуйста, больше так не делайте», — сказал Гарри. «Мне не нравится чувствовать себя словно в мышеловке». «Приношу свои извинения», — искренне произнес Дамблдор. «Но было бы весьма недальновидно отпустить тебя без камня твоего отца». «А, ну конечно», — сказал Гарри. «Как я мог предположить, что дверь откроется до того, как все предметы для квеста перекочуют в мой инвентарь?» Дамблдор кивнул, продолжая улыбаться. Гарри подошел к столу, перетащил кошель скрытень по поясу вперед и, натужившись всей своей 11-летней силой, скормил ему треклятый булыжник. Он даже почувствовал, как его вес постепенно уменьшается по мере того, как булыжник исчезает за расширившейся кромкой кошеля. Когда камень исчез полностью, отчетливо послышался недовольный звук. Учебник по зельеварению матери за пятый курс, в котором была сокрыта тайна, которая впрямь оказалась довольно ужасной, отправился вслед за камнем. А затем внутренний слизеринец предложил хитрый способ снискать расположение директора, который он преподнес таким образом, что, к сожалению, завоевал поддержку большинства когтевранской стороны. «Ну, раз уж я здесь задержался, не сделаете ли мне что-то вроде экскурсии по вашему кабинету? Мне любопытно, для чего нужны некоторые из этих предметов?» Произнес он свое лучшее за сентябрь при уменьшении. Дамблдор посмотрел на него и кивнул, слегка усмехнувшись. Польщен таким вниманием, но, боюсь, это не так уж интересно». Директор сделал шаг в сторону стены и указал на портрет спящего мужчины. «Это портреты бывших директоров Хогвартса». Он развернулся и показал на стол. «Это мой стол». Он показал на кресло. «Это мое кресло». «Простите», — прервал его Гарри, «но меня больше занимают вон те штуковины». Гарри указал на кубик, который издавал тихие булькающие звуки. «А, эти штучки», — сказал Дамблдор. «Они идут в комплекте с директорским кабинетом. И я не имею ни малейшего понятия, для чего большинство из них предназначено. Хотя вон тот циферблат с 8 стрелками указывает, сколько раз, скажем так, чихнули волшебницы левши в пределах Франции. Ты не поверишь, как пришлось потрудиться, чтобы это выяснить. А вот эта золотая бормотушка – мое собственное изобретение. И Минерва никогда в жизни не догадается, что она делает». Гарри еще не успел это переварить, а Дамблдор уже проследовал к вешалке. «Здесь у нас, конечно, распределяющая шляпа. Полагаю, вы уже знакомы. Она попросила меня никогда больше ни при каких обстоятельствах не надевать ее на твою голову. Ты всего лишь 14-й ученик в истории, о котором она так выразилась. Еще одним была Баба-Яга, а об остальных 12 я расскажу тебе, когда ты будешь постарше. Это зонтик». «Это еще один зонтик». Дамблдор сделал еще несколько шагов и обернулся. Улыбка на его лице стала еще шире. «Ну и, конечно, большинство моих гостей хотят посмотреть на Фоукса». Дамблдор стоял рядом с птицей на золотой платформе. Гарри подошел и вопросительно посмотрел на директора. «Это Фоукс?» «Фоукс – это Феникс», – сказал Дамблдор. «Очень редкое существо, обладающее сильной магией». сказал Гарри. Он опустил голову и всмотрелся в крошечные, черные, похожие на бусинки глаза, в которых не было никакого намека на могущество или интеллект. Опять протянул Гарри. Он был почти уверен, что узнал эту птицу. Ее, в общем, было сложно не узнать. «Скажи что-нибудь умное», — рычал на Гарри его разум. «Не мычи, как пускающий слюни идиот». «Ну и что же мне сказать?» Разум Гарри не замедлил с ответом. «Что угодно». «Ты имеешь в виду, что угодно, кроме Фоукс это курица?» «Да, что угодно, кроме этого». «Так, и какой же магией обладают фениксы?» «Их слезы обладают целебными свойствами», — ответил Дамблдор. «Они — творение огня и перемещаются так же легко, как огонь, что в одном месте гаснет, а в другом вспыхивает. Огромное напряжение, свойственное им от природы магии, быстро старит их тела, и все же из всех существующих созданий они ближе всего к бессмертию, поскольку, умирая, объятые пламенем, они возрождаются птенцами или иногда в яйце». Дамблдор подошел ближе и, осмотрев курицу, нахмурился. Кажется, он серьезно болен». Когда до Гарри полностью дошел смысл сказанного, курица уже была объята пламенем. Ее клюв было открылся, но она не успела даже кукарекнуть, начав высыхать и обугливаться. Пламя сработало быстро и чисто, не оставив после себя даже запаха гари. Спустя несколько секунд, когда огонь исчез, на золотой платформе осталась лишь жалкая горстка пепла. «Нет причин так ужасаться, Гарри!» — воскликнул Дамблдор. «Фоукс цел и невредим!» Дамблдор залез рукой в карман, а потом той же рукой пошарил в пепле и достал маленькое желтоватое яйцо. «Взгляни, вот же яйцо!» «Ух ты! Круто!» «Но теперь нам и впрямь пора вернуться к делам», — сказал Дамблдор, оставив яйцо среди пепла от сгоревшей курицы, и вернулся за свой трон. «Уже почти пора обедать, в конце концов, и не хотелось бы попусту использовать наши маховики времени». В государстве Гарри тем временем происходил серьезный переворот. После того, как директор Хогвартса сжег курицу, слизеринец и пуффендуйц пересмотрели свои взгляды. «Да, к делам», — промямлил Гарри. «А затем к обеду». «У тебя снова голос круглого идиота», — заметил внутренний критик Гарри. «Ну что ж», — сказал Дамблдор. «Боюсь, я кое в чем должен тебе признаться. Признаться и извиниться». «Извинения — это хорошо». «Это вообще бессмыслица какая-то. О чем это я говорю?» Старый волшебник тяжело вздохнул. «Ты можешь передумать, когда поймешь, о чем я. Увы, Гарри, но я тобою всю жизнь тайно манипулировал. Это я отослал тебя к твоим злым отчиму и мачехе». «Мои отчим и мачеха не злые», — выпалил Гарри. «В смысле, мои родители». «Не злые?» Дамблдор выглядел удивленным и разочарованным. «Даже чуть-чуть? Что-то не сходится». Внутренний слизеринец Гарри закричал, что было сил. «Заткнись, идиот! Он же тебя у них отнимет!» «Нет-нет», — сказал Гарри, побелев лицом. «Я хотел поберечь ваши чувства. На самом деле они очень злые». «Правда?» Дамблдор подался вперед и пристально посмотрел на Гарри. «А что они делают?» «Говори быстрее». «Они заставляют меня решать посуду и мыть математические задачи, и они не разрешают мне много читать и...» «Хорошо, рад слышать». Дамблдор снова откинулся в кресле и грустно улыбнулся. «Тогда прошу прощения и за это. На чем я остановился? Я сожалею, Гарри, что я в ответе за все неприятности, что с тобой случались. Это, наверное, тебя очень разозлит». «Да, я очень зол», — сказал Гарри. «Арррр!» Внутренний критик Гарри тут же выдал ему приз за худшее актерское выступление в истории. «И я хочу, чтобы ты знал», — продолжил Дамблдор. «Хочу сказать как можно раньше, на случай, если с кем-нибудь из нас что-то случится, что я правда очень извиняюсь за все, что с тобой случилось и еще случится». Директор прослезился. «А я очень зол. Так зол, что уйду сейчас же, если вам нечего больше сказать». «Скорее беги отсюда, пока он и тебя не поджег», — завопили его внутренний слизеринец, гриффиндорец и пуффендуйц. «Понимаю», — ответил Дамблдор. «И последнее, Гарри. Не пытайся пробраться за запертую дверь на третьем этаже. Ты не сможешь пройти через все ловушки, и мне не хотелось бы услышать, что ты пострадал во время своих тщетных попыток. Впрочем, ты, пожалуй, даже не сможешь открыть первую дверь, потому что она заперта, а ты еще не знаешь заклинания Алхамора». Гарри развернулся и бросился к выходу. Дверная ручка услужливо повернулась, и Гарри, не сбавляя скорости, пустился по спиральной лестнице, путаясь в собственных ногах. Через пару мгновений он уже был у гаргульи, которая отъехала в сторону, открывая проход, и Гарри пулей выскочил в коридор. «Гарри Поттер. Что за несносный мальчишка? Четверг в конце концов у всех, а во всей истории влипает почему-то именно он». В четверг, в 18:21, Гарри, на полном ходу выскочив из кабинета директора, со всей силы врезался в Минерву МакГонагал, которая в этот же самый кабинет направлялась. К счастью, никто не пострадал. Как Гарри объяснили немного ранее, когда он наотрез отказался приближаться к метле, в квиддиче бладжеры специально сделаны из железа, чтобы причинять игрокам хоть какой-то вред, потому что волшебники намного крепче маглов. Гарри и Минерва МакГонагал после столкновения упали, а все свитки, которые несла профессор, разлетелись по коридору. Наступила жуткая-прижуткая тишина. «Гарри Поттер?» — выдохнула профессор МакГонагал, лежа на полу рядом с Гарри. Затем тон ее резко изменился. «Что вы делали в кабинете директора?» «Ничего», — пропищал Гарри. «Вы говорили о преподавателе по защите?» «Нет, Дамблдор сам меня вызвал и дал громадный булыжник. Сказал, что он принадлежал моему отцу, и велел таскать его повсюду». И снова наступила жуткая тишина. «Понятно», — немного успокоилась профессор. Она поднялась, отряхнулась и посмотрела на разбросанные свитки, которые быстро сложились в аккуратную стопку и прижались к стене, будто испугавшись ее взгляда. «Прошу прощения, мистер Поттер, и извините, что не поверила вам». «Профессор МакГонагал», — начал Гарри дрожащим голосом. Он поднялся с пола и вгляделся в лицо вменяемого человека, которому можно доверять. «Профессор МакГонагал». «Да, мистер Поттер». «Вы думаете...» — тихо спросил он. «Мне и правда стоит повсюду носить булыжник, принадлежавший отцу?» Профессор МакГонагал вздохнула. «Боюсь, это дело только ваше и директора». Она на секунду задумалась. «Скажу лишь, что полностью пропускать слова Дамблдора мимо ушей – плохая идея. Мне жаль слышать о вашей дилемме, мистер Поттер, и если я чем-то смогу помочь, каким бы ни было ваше решение...» сказал Гарри. «Вообще-то я думал о том, чтобы трансфигурировать камень в кольцо и носить его на пальце. Если бы вы научили меня поддерживать трансфигурацию, хорошо, что сначала вы спросили меня», – перебила профессор МакГонагал сурово. «Потеряв контроль над трансфигурацией, вы могли лишиться пальца, а то и руки. К тому же в вашем возрасте даже кольцо – слишком большая вещь для поддержания превращения. У вас будет серьезнейшее истощение. Но я могу достать для вас выкованное кольцо с ямкой для камня. Маленького камня. А пока что практикуйтесь с безопасными предметами. Например, с зефиром. Если вам целый месяц удастся поддерживать превращение даже во время сна... Я позволю вам трансфигурировать камень вашего отца». МакГонагал умолкла на миг. «Неужели Дамблдор и в самом деле...» «Да». Профессор МакГонагал вздохнула. «Даже для него это странно». Она наклонилась и подобрала свитки. «Еще раз извиняюсь за недоверие, мистер Поттер, но теперь и мне пора зайти к директору». «Удачи, наверное». «Благодарю, мистер Поттер». МакГонагал подошла к горгулье, неслышно произнесла пароль и шагнула на крутящуюся спиральную лестницу. Профессор начала исчезать из виду, а горгулья вставать на свое место, когда... «Профессор МакГонагал! Директор сжег курицу!» «Он что?»